Глава 19. Начал моросить дождь. Островки угрюмых серых облаков собрались в мрачный туманный занавес, едва подсвеченный водянистой луной. Подняв воротник и натянув шляпу на уши, Джордж стоял в дверях магазина. Под мышкой у него был Лео, завернутый в банное полотенце, твердый, словно деревянная статуэтка. Одинокая, неподвижная фигура Джорджа сливалась с темнотой. В большом окне напротив, занавешенном желтой муслиновой шторой, один за другим гасли огни, словно робот, засыпая, закрывал глаза. Несколько раз открывалась зеленая дверь со стеклянными панелями и позолоченной надписью «Ресторан». Из нее выходили мужчины и женщины парами и поодиночке. Некоторые держались за руки. Джордж смотрел, как они, опустив головы, расходятся в разные стороны, спешат в новое укрытие. Наконец в окне погасли все лампы, кроме одной. Джордж видел смутные очертания крупной блондинки Эмили и еврея Макса в белом костюме. Женщина сидела за кассой, должно быть, подсчитывала дневную выручку. Еврей наводил порядок на барной стойке, мыл, протирал и убирал бокалы. Настало время для разговора. Джордж перешел улицу, толкнул зеленую дверь и оказался в ресторане. В длинном зале было душно. Пахло едой, кофе и сигарным дымом. Над кассой висела лампа с абажуром. Это было единственное озерцо желтого света в темном прокуренном помещении. «У нас закрыто», — сказал Макс, продолжая убирать бокалы под стойку. Джордж взглянул на еврея, потом на женщину, закрыл дверь и вышел на свет. Эмили узнала его. «Макс», — резко позвала она, сунула руку под стол и где-то в здании зазвонил звонок. Макс, склонившись за стойкой, расставлял бокалы по порядку. Услышав звонок и оклик Эмили, он дернулся. Бокалы звякнули друг о друга. Один выскользнул у еврея из руки и с глухим стуком упал на ковер. Подняв голову, Макс вгляделся в лицо Джорджа. В его невыразительных глазах мелькнула тревога. Джордж ждал. Нет смысла начинать разговор, пока они не готовы слушать. Сейчас они думали только об одном, как бы не дать ему сбежать из ресторана. «Все в порядке», — доверительным тоном сказал Джордж. «Я пришел объясниться». Два грека, черные грозные тени, выскользнули из тьмы и преградили ему путь к выходу. Лезвия их бритв мерцали в тусклом свете. «Придержите их, пока я все не объясню», — быстро попросил Джордж. Выражение на лицах греков совсем ему не понравилось. «Я для этого и пришел». Макс медленно выпрямился, положил жилистые ладони на барную стойку и провел бледным языком по губам. «Не трогайте его», — сказал он грекам. Повисла долгая пауза. Теперь, когда Джордж был у них в руках, они не знали, что с ним делать и на что рассчитывать. Джордж неуверенно посмотрел на еврея, потом на женщину. Решил, что раз уж она заведует деньгами, обращаться нужно к ней. «Позвольте, я все расскажу». После очередной паузы Эмили подалась вперед. «Ты ведь знаешь, что с тобой будет?» «Верно?» Джордж кивнул. «Тогда зачем пришел?» Он протянул женщине сверток. Она встревоженно отпрянула. Греки шевельнулись, подняли бритвы, и на потолке мелькнули отблески от лезвий. «Погодите», — сказал еврей. Его смущала безысходность в глазах Джорджа, смущало его бледное лицо, изрезанное страдальческими морщинами. «Что это?» — спросил он, кивнув на сверток. Джордж положил сверток на барную стойку. «Это мой кот», — дрожащим голосом сказал он. Женщина посмотрела на сверток, потом на Джорджа. «Что он несет?» — нетерпеливо спросила она. Макс потрогал сверток костлявыми пальцами. Нащупав закоченевший трупик, он поморщился. «Это шутка?» — озадаченно уточнил он, понимая, что это не шутка. «Вы не могли бы взглянуть?» — попросил Джордж. «Ну, чтобы мне больше не пришлось на него смотреть». Губы его дрогнули. «Простите, но я очень расстроен. Знаете, если я кого и любил, то этого кота. Он, наверное, сошел с ума», — казалось, Эмили говорит сама с собой. Еврей неохотно приподнял уголок полотенца. На лице его отразилось холодное омерзение, но он повернул сверток так, чтобы было видно женщине. «Это ее рук дело», — сказал Джордж. И Эмили, и Макс поняли, о ком он. «Вот оно что!» — Макс прикрыл трупик полотенцем. «Значит, это был твой кот!» — Джордж кивнул. «Я не подозревал, что она на такое способна. Знал, что она может сделать со мной что угодно, но не думал, что она тронет Лео. А должен был подумать... Ведь только так она могла сделать мне по-настоящему больно». «Почему ты здесь?» — резко спросила Эмили. «О да», — сказал Джордж. «Пора положить этому конец. Она не остановится и может погубить еще многих людей. Вот почему я пришел к вам». «Ты убил Криспина, верно?» Голос Эмили звучал ровно и холодно. «Именно так», — спокойно ответил Джордж. «Я хочу объясниться, а потом вы решите, как быть». «Это безрассудный поступок», — тихо произнес Макс. «Ты же знаешь, что стало с Сидни?» Джордж снова кивнул. «Речь не обо мне», — сказал он. «Мне все равно, что со мной будет. Я хочу, чтобы она получила по заслугам». Макс взглянул на Эмили. «Думаю, стоит его выслушать. Это сэкономит нам кучу времени». Кивнув, Эмили перешла от кассы к столику и включила лампу, уселась и указала на стул напротив. «Сядь и говори», — сказала она. Джордж сел. Оба грека приблизились и встали у него за спиной. Еврей вышел из-за барной стойки и тоже сел за стол. «Наверное, кому-нибудь из вас стоит забрать пистолет», — сказал Джордж. «Он у меня в кармане. Думаю, вы не хотите, чтобы я сам его доставал. Только осторожнее, он заряжен». Он почувствовал, как из кармана вынимают пистолет. Ник выложил люгер на стол и подтолкнул его к Максу. Тот накрыл пистолет ладонью. «Хочу рассказать, как все было на самом деле», — сказал Джордж. «Это важно, но быстро не получится». «А куда спешить?» — Эмили равнодушно пожала плечами. «Скорее всего, этот разговор будет для тебя последним в жизни». Джордж обдумал ее фразу и удивился, что эти слова оставили его равнодушным. Он знал, что сидит за одним столом с убийцами, но был так утомлен и расстроен, что ему было все равно. Когда он стал говорить, то почувствовал огромное облегчение. Удивительно, как это было легко. Начал он со своих родителей. «Видите ли», — говорил он, сложив руки на столе и поглядывая на одутловатое лицо Эмили. «В детстве я был никому не нужен. Родители выступали на сцене. Зачем им понадобился ребенок? Признаться, я им завидовал. Их имена были в газетах, на афишах. Не знаю, поймете ли вы, почему я стал притворяться совершенно другим человеком. Глупость, конечно». Но мне так хотелось что-то собой представлять, производить впечатление. Женщина согласно кивнула. Она с грустью вспомнила о собственном сыне. Криспин тоже любил пустить пыль в глаза. «Продолжай», — сказала она. «Пока что мне все понятно». Когда я рассказал Сидни про пистолет, его отношение ко мне переменилось. Теперь знаю почему. Именно такого простофилю он и искал. Но тогда я ничего не понял. Дошло только после того, как я застрелил Криспина. Когда он произнес эти слова, все напряглись. Шагнув вперед, Ник схватил Джорджа за шею, но Макс отбросил его руку. «Погоди», — сказал он. «Значит, это ты его застрелил?» — захлопала глазами Эмили. «Да-да», — ответил Джордж. «Это был несчастный случай, но произошел он по моей вине, и я никогда себя за это не прощу». Потом он рассказал им про Кору. «Я не понимаю женщин», — объяснил он, — «и никогда не понимал. Все произошло так стремительно. Она скружила мне голову, выбила почву из-под ног, и я вел себя, как последний дурак». Он продолжал рассказывать. «Теперь про пистолет. Все показал и объяснил, как Сидни подкрутил спусковой механизм и украл патрон. Вытащил магазин и продемонстрировал, с какой легкостью срабатывает спусковой крючок. Рассказал, с каким вниманием следил, чтобы патрон не оказался в патроннике». «Я всегда опасался несчастного случая», — говорил Джордж. «Но они втайне от меня зарядили пистолет. Решили сделать из меня убийцу». Женщина и еврей внимательно слушали, но грекам все это уже порядком надоело. Джордж чувствовал, что их терпение на исходе, понимал, что его рассказ им не интересен, знал, что сейчас они уже думают, как избавиться от трупа. Он рассказал про хлыст и про поездку в бунгало. «Честно говоря, сам не знаю, как это произошло. Она дала мне пистолет. Я слышал, как щелкнул предохранитель, но все случилось так быстро, что я не успел ничего сделать». Едва я коснулся спускового крючка, как пистолет выстрелил. Макс высморкался. «Пожалуй, рассказывать больше нечего». Джордж откинулся на спинку стула, чувствуя себя совершенно разбитым. «С тех пор много чего произошло, но это уже не ваши заботы. Делайте со мной что хотите. Главное, про нее не забудьте». Все смотрели на него. «И как нам с ней поступить?» — мягко спросила Эмили. «По справедливости», — просто ответил Джордж. «Сидни мертв», — сказал Макс, глядя на свои жилистые руки. «Кто нашего тронет, тому конец, сам понимаешь. Криспин был наш человек». Коснувшись его руки, Эмили взглянула на Джорджа. «Где она?» Джордж рассказал. «Зайдем к ней в гости». Женщина поднялась на ноги. «А как же он?» — спросил Ник впервые за все время. «Он пойдет с нами». «Лучше бы», — начал Ник, но Эмили покачала головой. «Он пойдет с нами», — повторила она. Подошла к вешалке и надела легкий плащ. «Поймайте такси». Макс сменил белый пиджак на черный, надел котелок и взял зонтик. «Там дождь идет», — угрюмо заметил он. Пончо ушел ловить такси, а Ник со своей бритвой грозно навис над Джорджем. Почему-то Джордж совсем не боялся. Он вообще ничего не чувствовал. Потерял ко всему интерес. Они ждали. За окном лил дождь. Где-то вдали гудела оживленная улица, и от этого шума вибрировали стекла. У ресторана остановилось такси. «Ну ладно», — Эмили взяла люгер и спрятала его в сумочку. Джордж встал. «И еще, если позволите», — начал он и тут же умолк. Все взглянули на него. «Я насчет кота», — сказал он. «Можно его похоронить?» «Мы его похороним», — по-доброму пообещал Макс. Джордж дотронулся до свертка. Не хотелось оставлять Лео вот так, на барной стойке, завернутого в грязное полотенце. Лео заслуживал лучшей участи. Но сейчас были другие дела. К тому же Джордж устал. Он не представлял себе, где можно похоронить Лео. Должно быть, Кора чувствовала себя примерно так же, когда смотрела на тело Сидни. Пожалуй, будет лучше оставить кота в руках чужих людей. Когда они усаживались в такси, часы били 11. Макс и Эмили устроились на откидных сиденьях, Джордж сел напротив, а по бокам от него разместились оба грека. В скором времени они приехали на Олд Берлингтон-стрит. «Отпустить машину? Или пусть подождет?» — спросил Макс. «Пожалуй, отпустить», — сказала Эмили. «Дело у нас не быстрое». Убедившись, что такси уехало, они подошли к дому и поднялись на крыльцо. Джордж шел первым, затем Ник, Эмили, Макс со своим зонтиком и, наконец, Пончо. Никто не говорил ни слова. Они ступали по ковру из кокосового волокна с негромким шуршанием, похожим на крысиную возню. Джордж остановился у нужной квартиры. «Здесь», — сказал он. «Позвонить?» Ник отпихнул его в сторону, взглянул на замок, вынул что-то из кармана. Мгновением позже раздался тихий щелчок, и дверь отворилась. В прихожей горел свет. Дверь напротив была приоткрыта. В комнате тоже было светло. Коснувшись руки Джорджа, Эмили жестом велела ему войти. Он покачал головой, но женщина подтолкнула его. И Джордж вошел в комнату, а другие остались снаружи, в прихожей. Комната была большой, неплохо обставленной. Кора все в том же белом свитере и бордовых слаксах, с сигаретой в тонких губах, сидела в кресле. Лицо у нее было словно вырезано из кости, разве что рот чуть изогнут в безрадостной усмешке. Она сосредоточенно пересчитывала зажатые в руке фунтовые бумажки. Встав у двери, Джордж смотрел на нее. Ее пальцы замерли, и она подняла голову. В глазах у нее мелькнул страх. Увидев, кто пришел, Кора скривила рот. «Выметайся!» Быстро свернув купюру, она сунула их в карман. Джордж не сводил с нее глаз. «Выметайся!» — повторила Кора, настороженно глядя на него. «Мы квиты, верно?» «Что стоишь, пялишься?» «Я тебя не боюсь». «Что со мной такое?» — спрашивал себя Джордж. «Откуда эти чувства? Ведь я больше не люблю ее. Я ее ненавижу. Я бы не стал этого делать, если бы не Лео», — тихо сказал он. «Животные так беззащитны. Наверное, поэтому они мне и нравятся». Кора вскочила. Синевато-серые глаза ее смотрели с неприязнью, даже с угрозой. «Что за бред ты несешь?» «Хочу, чтобы ты знала, почему я это сделал». «Что сделал?» — резко спросила Кора. «Понимаешь, если тебя не остановить, ты причинишь людям много зла. Пора это заканчивать, Кора. Больше я не могу тебе доверять». Повернувшись, Джордж открыл дверь. «Входите, пожалуйста». В комнату вошли Макс и Эмили, а за ними оба грека. Ник скользнул к окну, а Пончо закрыл дверь и прислонился к ней спиной. Кора зажала рот рукой. «Нет!» — взвизгнула она и закатила глаза так, что зрачков не стало видно. Тяжело ступая, Эмили прошла в комнату и опустилась в кресло, расстегнула плащ, взбила неряшливую прическу. «Прежде чем мы приступим к делу», — сказала она, не обращая внимания на Кору, Я бы хотела выпить чашку чая». «Заваривать умеешь?» — она посмотрела на Джорджа. «Да, конечно», — безучастно сказал он. «Но вам не кажется...» «Не кажется», — отрезала Эмили. «Принеси мне чашку чая. Будь умницей». Повернувшись, Джордж беспомощно взглянул на Пончо. Тот зловеще уставился на него в ответ. «Пусть заварит чай», — сказала Эмили, наблюдая за ними. «Он сбежит», — возразил Пончо, начиная сердиться. «Не думаю». Вынув из сумочки пачку Вудбайна, Эмили закурила. «А если и сбежит?» «Какая разница?» Пожав плечами, Пончо отступил от двери. Джордж вышел в прихожую, оттуда в маленькую кухню. Не вполне понимая, что делает, он поставил чайник на плиту и собрал посуду на поднос. Он был рад занять руки. То и дело в сознании его вспыхивала искра ужаса. Вспыхивала и тут же гасла. Он догадывался, что Эмили собирается его отпустить. Велев ему заварить чай, она дала понять, что верит его рассказу и не считает, что он виноват в случившемся. Справедливая женщина. Джорджу не было жаль Кору. Теперь, когда всем этим занимается Эмили, беспокоиться не о чем. Джордж не знал, как именно убьют девушку, но понимал, она умрет такой же обыденной и верной смертью, как ее брат. Никто не подкопается. Заварив чай, Джордж отнес поднос в гостиную. Макс уже уселся, положив у ног котелок с зонтиком. Он задумчиво просматривал записную книжку. Эмили развалилась в кресле, вытянув перед собой пухлые ноги. С губ ее небрежно свисала сигарета. Женщина рассеянно водила взглядом по комнате, думая о чем-то своем. Кора, как и прежде, стояла у стены. Перекошенное от ужаса лицо ее застыло, словно маска. Когда Джордж вошел в комнату, девушка не подняла взгляда. Было тихо, и Джордж отчетливо услышал, как у Коры заурчало в животе. Она нервно закашлялась, чтобы заглушить этот звук, но Джордж понял, насколько ей страшно. Пончо закрыл дверь. Казалось, он был озадачен тем, что Джордж вернулся. Джордж поставил поднос на стол. Он удивлялся собственному безразличию. Никакой жалости. Только холод. Теперь он узнал, что такое настоящая ненависть, и ужаснулся своему открытию. «Кто хочет чаю?» — неопределенно спросил он, глянув по сторонам. Все промолчали. В поисках поддержки Джордж беспомощно посмотрел на Эмили. «Мне налей», — сказала она. «Больше никто не будет». Джордж налил чаю и передал ей чашку. «Знаете, я, пожалуй, и себе налью», — сконфуженно произнес он. Эмили помешала свой чай, добавила сахару, отхлебнула и кивнула Джорджу. «Хороший». «А как же...» — Макс кивнул на Кору. «С ней разговаривать не о чем». Жесткие маленькие глазки Эмили блеснули. «Вопрос в том, как все устроить». «Это все он», — едва дыша сказала Кора и указала на Джорджа. «Я не виновата. Это он убийца. Он застрелил Криспина». «А мы знаем», — улыбнулась Эмили. «Он все рассказал». Она окинула Кору взглядом с головы до ног. «Кто нашего тронет, тому конец. Ты замешана во всем не меньше, Сидни, так что тебе тоже не жить». Она взглянула на Пончо. «Устрой все и пошустрее. Пусть будет несчастный случай с утюгом. Посмотри, есть у нее утюг». Пончо ушел и через несколько минут вернулся со складной гладильной доской, электрическим утюгом и парой тряпок, найденных в спальне у Коры. «Полный комплект», — он торжествующе усмехнулся. Действовал Пончо быстро и методично. установил доску, включил утюг, достал перочинный нож и принялся трудиться над проводом. «Пончо у нас умелец», — с улыбкой объяснила Эмили Джорджу. «Через минуту к этому утюгу станет опасно прикасаться». Она подалась вперед. «Когда ее найдут, то решат, что она погибла из-за неисправного провода. А знаешь, в чем хохма? Она и правда погибнет из-за неисправного провода». Кора медленно подошла к Джорджу. Глаза ее потемнели от ужаса. «Ты же не позволишь им так поступить?» — спросила она. «Ты же не сможешь!» Вдруг она сорвалась на крик. «Джордж, останови их! Ты что, не понимаешь, что они делают? Они хотят меня убить! Спаси меня! Я на все согласна! Помешай им, и я все для тебя сделаю! Ты же можешь! Ты сильный! Спаси меня, Джордж!» Метнувшись вперед, Кора обняла его за шею, заглянула в глаза. «Я никогда тебя не брошу, Джордж!» — исступленно шептала она. «Прости меня! Не дай им меня тронуть!» Чувствуя прикосновение ее стройного тела, аромат ее духов, видя перед собой ее лицо, Джордж лишился сил. Его затошнило, и он чуть не потерял сознание. Оттащив Кору, Ник завернул ей руки за спину. «Что? Уже забыл про своего кота?» — спросила Эмили, задумчиво глядя на Джорджа. «Тебе лучше уйти. Выбрось ее из головы. И нас тоже. Тебе повезло. Ты неплохой рассказчик, и я тебе поверила. Жаль, что так вышло с твоим Лео. Я сама неравнодушна к животным, хоть по виду и не скажешь». «Джордж!» — визжала Кора. «Не уходи! Не бросай меня!» Ник зажал ей рот. Его пальцы впились ей в щеку. «Иди уже!» — сказала Эмили. Джордж нетвердо направился к двери. Помедлив, вышел из квартиры на лестничную клетку. Когда он начал спускаться, из-за двери вырвался жуткий крик, полный ужаса и отчаяния, и растворился в тускло освещенных закоулках здания. Джордж вздрогнул, но не остановился. Его даже пугало собственное равнодушие. Распределительный щиток у лестницы вспыхнул синим пламенем. Свет в здании погас. Джордж понял, что Кора его больше не потревожит. Пару секунд он стоял на месте, всматриваясь в удушливую тьму. В голове проносились мысли. Куда он идет? Что собирается делать? Он остался совсем один. Теперь рядом не будет ни Лео, ни даже Коры. У него ничего не осталось. Впереди маячило темное, пустое, бесконечное будущее. Открыв входную дверь, Джордж вышел под дождь. Из темноты появились люди, обступили его. Джордж рассмотрел блестящие плащи и полицейские шлемы. «Что?» — начал он, ослабев от страха. «Я инспектор уголовной полиции Так», — сказал голос, и Джордж заметил высокого человека в котелке. Тот проталкивался сквозь группу полисменов. «А вы, наверное, Джордж Фрейзер. Я обязан вас арестовать. Вы обвиняетесь в ограблении гаража в Кингстоне». Джордж непонимающе уставился на инспектора. Затем страх отступил. Джордж с облегчением вздохнул. Он нутром чуял, что рано или поздно его возьмут. Вот и взяли. Хорошо, что вся эта мерзость подошла к концу. «Ах, да!» — пробормотал он, чувствуя, как двое полисменов ощупывают его одежду. «Молчите!» — тут же сказал инспектор. «Я также обязан предупредить вас, что все ваши слова будут записаны и использованы на суде в качестве улик». «Понимаю», — сказал Джордж. «Спасибо. Но я хочу во всем сознаться. Помимо прочего, я еще и убийца». Джордж выпрямился, чувствуя прилив гордости. «Я убил Криспина и малыша Эрни». Полисмены взяли его за руки, но без лишнего рвения. Инспектор заговорил снова, но на этот раз вполне дружелюбно. «Малыш Эрни? Ваших рук дело?» Ну ладно. Чистосердечное признание, верный выбор. Пойдемте со мной». «А кто такой этот Криспин?» «Долго рассказывать». Джордж понял, как сильно он устал. Но остальные там, наверху. Они только что убили Кору. Всех там найдете. Эмили, Макса, обоих греков. Вы, главное, их не упустите. Четверка полисменов исчезла в здании. Джордж слышал, как они бегут вверх по лестнице. «Не знаю, как вы меня нашли», — сказал он по пути к машине. «Хотя, как я читал, полиция не лыком шита, наверное». «Вас опознали», — перебил инспектор, усаживаясь в машину рядом с Джорджем. «Парковщик из Кингстонского гаража видел вас примерно час назад. Он позвонил в Скотленд-Ярд, мы и приехали. Мы уже давно за вами следим. Вы попали в нехорошую компанию. Вот, возьмите сигарету». Он протянул Джорджу мятую пачку. «Пожалуй, откажусь», — медленно проговорил Джордж. «Я так и не выпил свой чай. Как думаете, там, куда мы направляемся, мне дадут чашку чая? Очень во рту пересохло». «Ничего страшного», — уверил его инспектор. «Мы в полиции только тем и заняты, что чаи гоняем. Так что и для вас чашка найдется». Джордж кивнул. «Наверное, меня повесят», — сказал он. «Знаете, мне совсем не страшно. Я всю жизнь был ужасно одинок». «Не нужно так говорить», — инспектор сердито взглянул на него. «Надежда, знаете ли, умирает последней. Не отчаивайтесь». «А я и не отчаиваюсь», — ответил Джордж. «Честно говоря, сейчас я вполне счастлив». Мгновением позже полицейский автомобиль умчал его навстречу судьбе. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Июнь 2021 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Михаил Росляков.